законы. Это есть новое хип-хоп слово, облаченное в форму. Я мог бы облачиться в дружбу и совершенство, как в одежду, о, брат. Но ты не хочешь слушать меня, воспринимаешь лишь брань и мат. Фальшивые MC, их конец близок, ведь хип-хоп тут, и он откроет истину им. Я на два порядка выше, читаю мысли, мои рифмы без грязи чистые. Все к одному, это все пословицы. Люди у мониторов горбятся и в соцсетях старятся. Мы дети матрицы, прежде чем смеяться, найди сначала в притчах и загадках лжи и правды схватку. Мои уста объявляют их, и ты слышишь гимн, уличный стих. Смерть задрожит и будет сердиться, ведь я не собираюсь ей покориться. Не только она сама, но также ее близкие мироправители. Они пытаются стереть след нации и ее обитель. Архонты, начальство и власти пытаются проглотить народ в крокодилью пасть. Женские боги и мужские боги вместе с архангелами на одной дороге. Соседи моют чужие кости в берлоге. Одно племя несет разное семя. Все они мироправители, небожители. Все они угнетатели простых обывателей. Все они мироправители, небожители. Все они угнетатели простых обывателей. Все больше нищих, все меньше способность покупательская. Они будут говорить, что о вас заботятся, но каждый из них за личной выгодой гонится. Относительно его счастья душа убогая, но дорвался к власти. И относительно их богатства копите неземные блага, охраните небесное царство. Ты должен это слушать. Они будут ходить в храмы, но на сердце ключом заперт обман. Мне не нужен духовный сан, чтобы познать Христа, скрытые тайны, ведь я сам верховный священник правды, редкий вид человеческого знания. В корне меняю ваше миропонимание. MC, это мое призвание. Ты должен это слушать. Ты должен это слушать. Это знание для всей хип-хоп нации. Позитивные вибрации. Ты должен это слушать. Это знание для всей хип-хоп нации. Позитивные вибрации. Ты должен это слушать.